Глава 24. Иисус собрал в Шихем все племена Израиля, созвал старейшин и начальников общины, судей и старост. Все вместе предстали они пред Богом, и Иисус обратился к народу. «Так говорит Господь, Бог Израиля. Издревле все ваши предки, вплоть до Тераха, который был отцом Авраама и Нахора, жили за рекой и служили чужим богам. Но я увел оттуда вашего отца Авраама. Я вел его, и он обошел всю страну Ханаан. Я сделал его потомство многочисленным. Я даровал ему сына Исаака, а Исааку — сыновей Иакова и Исава. Исаву я дал во владение Сирские горы, а Иаков и его дети ушли в Египет. Мною были посланы Моисей и Аарон. Я покарал Египет, обрушив на него бедствие, и вызволил вас оттуда. Из Египта я привел ваших предков к морю Суф, но там их настигли египетские колесницы и конница. Вы воззвали к Господу, и тогда Господь разделил вас и египтян тьмою. Господь обратил море против египтян, и море потопило их. Вы своими глазами видели, что сделал я с египтянами. После этого вы долго жили в пустыне. Затем я привел вас в страну амореев, в Заиордании. Амореи напали на вас, но я отдал их в ваши руки. Я истребил их, и вы завладели их землями. Балак, сын Цеппора, царь Моава, начал войну с Израилем и призвал Валаама, сына Беора, чтобы он проклял вас. Но я не желал слушать проклятие Валаама. И он благословил вас. Я спас вас от него. Вы перешли Иордан и подступили к Иерихону. С вами воевали горожане Иерихона, амореи, перизеи, ханаанеи, хетты, гергашеи, хивеи и евусеи. Но я отдал их всех в ваши руки. Не ваши мечи, не луки ваши, а осиный рой, который я послал перед вами, убрал с вашего пути двух царей аморейских. Я даровал вам землю, которую вы не возделывали, и города, которых вы не строили. И теперь вы живете в этих городах и вкушаете плоды олив и виноградников, посаженных не вами. А потому, — сказал Иисус, — бойтесь и чтите Господа, служите Ему верой и правдой. Отвергните всех богов, которым служили ваши предки за рекою и в Египте, и служите только Господу. Если же вы не хотите служить Господу, то выбирайте прямо сейчас, кому вы будете служить. Богам, которым служили ваши предки за рекою, или богам амореев, на чьей земле вы живете сейчас. Но я и весь мой род, мы будем служить Господу. И народ ответил: «Не бывать тому, чтобы мы оставили Господа и стали служить другим богам. Господь, Бог наш, вывел наш народ, наших предков из египетской неволи. Он совершил у нас на глазах великие чудеса. Он хранил нас в дороге, он защищал нас от народов, по землям которых мы шли. Он прогнал прочь от нас все эти народы и амореев, живших в этой стране. Мы тоже будем служить Господу. Он, Бог наш». Иисус сказал народу: «Не сможете вы служить Господу. Он Бог святой, Он Бог ревнивый. Не станет Он терпеть ваше отступничество и грехи. Если вы оставите Господа и будете служить чужим богам, Он воздаст вам за это. После всех своих благодеяний Он уничтожит вас». «Нет, мы будем служить Господу», — ответил народ Иисусу. «Вы сами свидетели, что вы сделали выбор, решили служить Господу», — сказал Иисус. «Мы свидетели, подтвердил народ. «Тогда отвергните всех чужих богов, какие у вас есть», — сказал Иисус, «и обратите все ваши помыслы к Господу, Богу Израиля. Мы будем служить Господу, нашему Богу, будем Его слушаться», — ответил народ Иисусу. В тот день Иисус от лица всего народа заключил договор. Там, в Шехеме, Он дал народу законы и правила, и записал их в свитки Божьего закона. Он взял большой камень, поставил его под дубом, что в святилище Господа, и сказал народу: «Этот камень будет у нас свидетелем. Он слышал все, что сказал нам Господь. Он будет свидетельствовать против вас, если вы отречетесь от вашего Бога». Иисус отпустил народ, и все разошлись по своим наделам. После этого Иисус Навин, раб Господа, умер. Ему было 110 лет. Иисуса похоронили в его владениях в Темнат-Серахе, что в горах Ефрема к северу от горы Гааш. Во времена Иисуса и во времена переживших его старейшин, которые знали, какие дела совершил Господь для Израиля, Израиль верно служил Господу. Останки Иосифа, унесенные из Египта, израильтяне погребли в Шехеме, на том самом участке земли, который был куплен Иаковом у сыновей Хамора, Шехемова отца, за 100 кесит, и стал владением потомков Иосифа. Умер Элиазар, сын Аарона. Его похоронили в наделе его сына Пинехаса, в Геве Пинехасовой, что в горах Ефрема. Конец книги Иисуса Навина. Текст читал Дмитрий Оргин.